Глава 16. Первая волна облегчения, которая накрыла меня, как только я увидела Катюшу целой и невредимой, прошла довольно быстро. Спасибо, мам, что посидела с внучкой. И еще раз прости, что не сообщил сразу. Не хотел, чтобы ты узнала вот так, случайно. Слова Егора дошли до меня не сразу, только спустя несколько минут. Я всегда знала, что ты негодник, Горюша. Чуть ты инфаркта меня не довел. Совсем на своей работе женился. А если бы я не приехала без предупреждения? Хорошо, что с подругой встречалась недалеко от твоего дома. «Бабуля!» — вдруг крикнула Катюша и подбежала к женщине, показывая ей новую куклу. Только сейчас обратила внимание, что это была та самая Лол, которую обещал Драконов. «Добрый вечер!» — прочистив горло, подала, наконец, голос, привлекая к себе внимание. Три пары глаз тут же обратились в мою сторону, заставив меня оцепенеть на пороге гостиной. «Мамочка, ты вернулась!» Тут же подбежала Катюша, обнимая меня за талию и заставляя сердце трепетать от материнской любви. Подхватила Егазу на руки, на самом деле пытаясь так отгородиться от взрослых в комнате. Было неловко, что я перепутала домработницу с матерью Егора. Мамочка года явилась. Ну да, как же без его реплик в эту сторону. «Егор, прекрати. Это ты во всем виноват. Никого не предупредил, поэтому такой конфуз и случился». Кинулась на мою защиту его мама, вызывая у меня теплые эмоции. Она мне уже нравилась, хотя я ожидала на месте его родительниц увидеть строгую тетку в очках, которая сыпала бы нравоучениями направо и налево. Казалось, что такой строгий и дотошный мужик мог родиться только у училки. «Ну да, давай, защищай ее. Будете обе мне плешь проедать. Ты еще не настолько стар, чтобы облысеть. У тебя не такие гены». «У твоего отца шевелюра в 60 такая, что даже молодые обзавидуются». «Где он, кстати?» «Снова на даче засел». «И слава богу! Представляешь, какой скандал бы устроил, узная во всем вот так». Катюша заёрзала, желая вернуться к игре, так что пришлось ее отпустить. Без нее в виде щита я осталась будто голой посреди дома, но эти двое не обращали на меня внимания, продолжали пикировку. «Ты же его подготовишь?» Никогда не видела Егора таким озорным и веселым, будто передо мной сейчас на диване сидел не целый важный прокурор, а обычный мужчина, любящий собственную мать. «А куда я денусь? Мне же потом его брижание выслушивать!» — хмыкнула мама моему мужу. А я попыталась выудить из памяти ее имя. Как назло, безуспешно. Хотя Драконов вроде как говорил мне это. «О, черт!» «Познакомься, мам. Это Алена, моя жена». «Алена, это моя мама, Виктория Дмитриевна». «Можно просто мама», — тут же произнесла женщина, поднимаясь с кресла и подходя ко мне ближе. «И что это за испуганное выражение на твоем лице?» «Уверена, наш драконыч наговорил про меня и нагнал на тебя страху, детка, правда?» «Но я не кусаюсь, дай же обнять невестку». Отмерла, понимая, что я должна была подойти первой и выказать ей уважение, но из-за ступора не могла даже с места сдвинуться. Сделала, наконец, шаг вперед и упала в раскрытое объятие старшей женщины. Взгляд Егора поверх ее головы был красноречивее всех слов. Иронично поднятая бровь, тяжелые сдвинутые к переносице брови, усмешка на полных губах. Он не был удивлен реакцией матери. А вот я была поражена до глубины души. «Папочка, смотри, какое красивое платьиско!» Подбежала в это время Катюша к Драконову, перетягивая его внимание на себя. «Ну-ка, принцесса, как насчет сделать перерыв и покушать?» Мужские руки подхватили маленькое тельце и подбросили несколько раз вверх, почти к самому потолку. Заливистый смех разнесся по квартире, и меня, наконец, полностью отпустило. Облегчение накрыло с головой окончательно. «Рада с вами познакомиться», — улыбнулась, когда Виктория Дмитриевна отстранилась и пощупала меня за плечи. «Моя-то как рада, уж думала, после развода мой Горюша никогда не женится». «Брак-то первый не удался». «Мама!» — предостерегающий голос Драконова. «Мама, мама!» «Ой, все, уже и слова лишнего не скажи». «Так, Алена, иди руки мой и к столу. Нина Ивановна уже все подготовила, только тебя и ждали. Катюша, бежим скорее». Дочка, как по мановению волшебной палочки, вырвалась из схватки Егора и побежала к женщине. «А морозиная будет, бабушка?» «Только после ужина, принцесса, договорились?» «Пойдем помоем ручки и со всеми за стол». Взяла ребенка за руки и обернулась к нам, сверкнув строгим взглядом. «А вы не отставайте. Придумайте пока свою легенду знакомства. Или что-то там. Я своего сына знаю, Алена. Как облупленного знаю. Он тот еще грубый солдафон. Так что не поддавайся на его провокации и потом мне расскажи всю правду». Мы с Егором остались наедине, пока только обмениваясь взглядами. «Почему ты не предупредил, что твоя мама приедет?» Подбежав, прошипела, чувствуя, как от стыда горело лицо. «А похоже на то, что я знал? И что она имела в виду под легендой? Судя по ее реакции, ты не сказал ей, что все это фарс, и Катюша не твоя дочь». «О чем ты, Алена Павловна?» — двинул бровями. «У нас самое, что ни на есть, настоящая семья. Ты моя жена, а Катя — дочь. Ты разве не видела наши новые документы?» «Документы?» Растерялась от мужского напора, не понимая, какую цель он преследовал, обманывая даже собственную мать. А затем и вовсе замерла, когда Егор взял в руки папку, лежавшую до этого на столе. Протянула ее мне, и я приняла, раскрывая и листая бумаги. Сглотнула, ощущая, как горло подкатил ком. Свидетельство о браке было мной успешно проигнорировано, так как это не было для меня новостью. Я залипла на другом. Свидетельство о рождении Екатерины Егоровны Драконовой. В графе «Мать» — Сладкова Алена Павловна. В графе «Отец» — Драконов Егор Романович. Сглотнула вязкую слюну и подняла к покрывшейся влагой глаза на своего мужа, официального мужа и отца Катюши. Он не обманул, сделал все, как и обещал. Но отчего меня не покидало ощущение, что фарс — это всего лишь в моих глазах, не больше. Руки мои задрожали, и я прижала документы к груди. Поджав губы, сосредоточилась на другом, чтобы не расплакаться, когда в доме гости. «Мама называет тебя Драконыч?» Сделала попытку улыбнуться, вспомнила, как его назвала Виктория Дмитриевна. «Это все, что тебя волнует?» Голос у него звучал серьезно, не в пример моему. Но чего он ожидал от меня? Я бы, может, и хотела кинуться к нему в порыве благодарности, но когда за стеной находилась его мама, посчитала это неуместным. Да еще взгляд его, этот рентгеновский, будто я совершила какое-то преступление. «Ты пытаешься соскочить с темы, Егор? Имей в виду, после отъезда твоей мамы нас ждет серьезный разговор». «Могу сказать тебе то же самое, Алена Павловна». Насмешливо парировал и глянул таким взглядом, словно предупреждал меня, что нет ничего, чего бы не знал прокурор. Сглотнула, отводя глаза в бок. Быстро кинула документы на стол и юркнула в сторону ванной. Помыть руки, привести себя и свои мысли в порядок. Похлопала себя по горящим щекам и только после вышла в коридор. Чуть не вскрикнула, натолкнувшись на его величество Егора, который застал меня врасплох. «Давай обсудим кое-что важное, Алена Павловна». И опять эта насмешка в мужском голосе. «Моя мама считает, что мы настоящая пара, так что не оплошай. Считает, это твоя первая проверка на пути к моей должности». «Неужели тебя настолько волнует карьера, что ты готов обманывать даже самых близких?» Разочарованно протянула, чувствуя тяжесть в груди. «Кто сказал обманывать?» Губы его растянулись, в глазах блеснуло что-то темное. «Может, я предрекаю?» Задышала через рот, чтобы его запах не забивался в легкие и не дурманил разум, и вскинула голову, пытаясь понять, по выражению глаз, он так пошутил или говорил серьезно. «Ты... мы же договаривались». Сипение, вырывавшееся из моего рта, было чересчур громким. Но я сама не могла понять, на что надеялась. «Дети, ну вы где? Стынет же!» Закричала Виктория Дмитриевна из кухни, затем раздался звон, словно Катюша уронила ложку. Судя по женскому смеху и шутливым причитаниям, так оно и было. «Идем, Алена Павловна. Мы образцовая семья, два влюбленных друг в друга супруга». «Стой!» Опомнилась, хватая его за предплечье, когда он двинулся с места. «Ты хотя бы скажи, что ты рассказал ей насчет Катюши. Я ведь не знаю». «То же самое, что и тебе», — сдернул брови. «Зачем надумывать лишние вариации развития событий? Есть вероятность забыться, и тогда все рухнет, как карточный домик, от легкого дуновения твоего же собственного дыхания». «Подожди. То есть судорожно заработала мозговыми извилинами? Для твоей мамы я теперь вероломная стерва, которая скрыла от тебя дочь, а от нее внучку?» Если до этого момента наша легенда меня не смущала, то теперь в преддверии знакомства со свекровью я нашла в ней те изъяны, которые выставляли меня в невыгодном свете. «Не переживай, пигалица. Мама знает меня и мой характер. И так давно мечтала о внуках, что оправдает тебя в любом случае. Ее мировоззрение — это я дракон, напугавший бедную сиротку». «Эй, это прозвучало обидно». Выпалила, чувствуя себя какой-то заморашкой. «Не любишь историю про Золушку?» «Это не наш случай», — фыркнула. «Я скорее Фиона из Шрека». «Что ты совсем к себе не ласкова, Алена Павловна. Ты вполне себе красотка. Получается, я в этой истории принц Чарминг? Что-то ты не ласков к себе, Егор Романович. Окей, тогда я Шрек? Слишком ласков. Да ладно. Я дракон? Довольно банально, Аленка. Драконов, драконыч и дракон. Я думал, у тебя с фантазией все не так туго. Ну, во-первых, там не дракон, а дракониха. Или драконица, если так тебе удобней. И твои причиндалы не позволяют тебя величать ею. А с фантазией у меня все нормально, Егор Романович. И я. Улыбнувшись, развернулась и быстро, пока он не опомнился, побежала в кухню, под крылышко к Виктории Дмитриевне. Нам срочно нужно было находить общий язык. Эй, не понял, я что, осел? Заметь, не я это сказала. Остановилась прямо у порога и развернулась, шепча Егору так, чтобы свекровь не услышала. Он как раз успел нагнать меня, так что все услышал. Подмигнула и юркнула к накрытому столу. Вечер начинает мне нравиться. Все мы были голодные, так что пока с нами за столом сидела Катюшка, ели молча, хотя я то и дело ловила на себе любопытные взгляды Виктории Дмитриевны. «Бабуля, мы пойдем завтра в зоопарк?» «Ты обещала». С умным и важным видом напомнила о себе дочка. Поперхнулась супом, и он чуть было не пошел носом от удивления. «Если мама разрешит, то, конечно, пойдем», — произнесла женщина и посмотрела на меня. «Оставим папу с мамой наедине, правда?» «Плавда». Растерялась, переводя взгляд со свекрови на Катюшу и обратно. Раньше я никому не доверяла ребенка. Сегодня был первый раз, но спонтанный поступок был вызван доверием к Егору. Прокурор, как-никак. «Я выделю вам человека для охраны». Кивнул Драконов, даже не посоветовавшись со мной, и тем самым вызывая у меня удивление. «Зачем? Мы же не олигархи какие, с телохранителями передвигаться». «Не спорь, мам. Сейчас опасные времена, ты с ребенком идешь. Моим, между прочим». Говорил маме, а смотрел при этом на меня. Вот точно, он что-то знает. Из чего я взяла, что от такого, как он, можно было что-то скрыть? «Ох, Алена, и как ты с таким солдафоном жить будешь? Он у нас с детства такой был. Все по правилам, да по правилам». «С трудом, Виктория Дмитриевна», — улыбнулась, поддакивая свекрови. «Спелись уже», — закатил глаза Егор. Катюшка устала. И, потянув за собой почему-то не меня, а Драконова, побежала играть в гостиную. Мужчине не оставалось ничего другого, как последовать за ребенком. И мы с Викторией Дмитриевной остались наедине. Сглотнула, поднимая взгляд. Понимала, что хихоньки да хахоньки, но нас ждал серьезный разговор. О той реальности, где я лишила ее внучки. Не скажешь же, что все это не по-настоящему. И почему у меня складывалось такое ощущение, словно я сейчас сижу с реальной свекровью, невыдуманной по легенде.